Колокольня Ивана Великого. Этот колосс первопрестольной нашей столицы есть памятник пышного и вместе с тем несчастного царствования Бориса Федоровича Годунова. Построение колокольни начато в конце царствования Федора Иоанновича, но окончено при Борисе Годунове в 1600 году, что, несомненно, доказывается находящуюся под главой надписью из колоссальных золоченых медных букв. Надпись эта гласит: «Изволением Святые Троицы, повелением великого государя, царя и великого князя Бориса Федоровича, сия России самодержца, и сына его благоверного великого государя, царевича великого князя Федора Борисовича, всея России. Храм совершен и позлощен во второе лето государства их 108 года, 1600-го». По смерти Годунова надпись эта была залеплена, но опять открыта по повелению Петра Великого. Колокольня принадлежит к Успенскому, Архангельскому и Благовещенскому соборам. В высоту она имеет 45 сажен и 1,5 аршина, а с крестом 46 сажен и 1,5 аршина. С начала XVI века на этом месте уже существовала церковь святого Иоанна Лиственничника, которую в 1329 году построил Иоанн Калита. Церковь была каменная, и, следовательно, из каменных храмов на всей Кремлевской горе она была третьей после Успенского и Спасо-Соборского соборов. Над ней сделана была колокольня, служившая ранее для Успенского собора, при котором особой колокольни никогда не было, и потому церковь была известна под названием Ивана Святого под колоколами, для отличия от Ивановской церкви на Бору, и считалась предельною Успенского собора до конца XVIII века. По прошествии 176 лет обветшавшая церковь была разобрана, и на месте ее была заложена новая, одновременно с Архангельским собором. Зодчим ее был Фрязин Бон, который совершил постройку в 3 года при великом князе Василии III в 1508 году. Потом, рядом с этой церковью, великий князь Василий Иоаннович повелел Фрязину Петроку Малому соорудить еще церковь во имя Воскресения Христова. Она была начата в 1532 году и кончена в царствовании Иоанна IV, но с наименованием уже Собором Рождества Христова. Из нее была сделана в 1552 году к Успенскому собору лестница, разобранная при императоре Павле Петровиче. Рождественский собор был возобновлен еще в 1685 году. Патриарх Филарет Никитич сделал из этой церкви пристройку для помещения колоколов. Пристройка эта имела 4 простенка, над которыми возвышались выкрашенная ярью глава с позолоченным крестом и подле нее шпиль, также с крестом, окруженный маленькими башенками со шпилями. В 1812 году пристройка эта взорвана, и на месте ее выстроена та, которая существует и теперь. Но, как говорят знатоки зодчества, она сделана выше прежней, и потому отнимает много грандиозности от самого Ивана Великого. Крайняя часть этого здания, к северу, называемая Филаретовской, оканчивается пирамидальным верхом и готическими орнаментами, а средняя, подле самого Ивановского столпа, носящая наименование Успенской, имеет более гладкую наружность и наверху большой купол с вызолоченной главой, под которой в сквозной арке висит самый первый из колоколов по весу, называемый Успенским. Внутри здания помещается церковь Николая Чудотворца Гастунского, переименованная в 1816 году из прежнего собора Рождества Христова, в которую тогда же, по упразднении Гастунского собора, перенесены часть мощей святителя и чудотворные его иконы. Стиль архитектуры Ивановской колокольни, по мнению знатоков, ломбардо-византийской. Он восьмиугольный, постепенно суживающийся кверху, и имеет в основании 7 сажен и 2,5 аршина. Зодчий этого знаменитого столпа, к сожалению, неизвестен. Примечание. Некоторые указывают на некоего зодчего Ивана Вилье. Конец примечания. Но постройкой занималось много русских людей, которым Борис Годунов во время голода хотел дать заработок. Между нижним и вторым ярусом Ивана Великого есть высокая цилиндрическая пустота, шириной более 4 сажен, около которой идет винтом лестница выше. Примечание. Всех ярусов 5. Конец примечания. Тут, по преданию, первый самозванец, сделавшись царем, хотел устроить римско-католический костел. Теперь в нижнем этаже находится по-прежнему церковь святого Иоанна Лествичника, возобновленная профессором Мудровым и освященная в 1822 году. Примечание. Возобновлена еще в 1874 году московскими хоругвеносцами. Конец примечания. Глава на колокольне вызолочена. Крест составлен из нескольких железных полос и обит медными позолоченными листами. Он сделан вновь после 1812 года, а старый, как мы уже говорили выше, снят Наполеоном. Всех колоколов на Иване Великом с пристройкой 34, и общий вес их 16 тысяч пудов. Некоторые, висящие на самом Ивановском столпе, имеют любопытные надписи, но самых старых колоколов немного. Между ними находится новгородский 16 века, перелитый, как полагают, из знаменитого Вечевого. Вот колокола, находящиеся в филаретовской пристройке. Первый. Успенский, называвшийся в старину «Царь-колокол». Он был отлит в первой половине XVI века, вероятно, иностранцем, весом в 1000 пудов, и висел в брусяном срубе между Ивановской колокольней и соборами. В него звонили только в чрезвычайных случаях, как то по кончине царя или кого-либо из царской фамилии, или митрополита, а впоследствии патриарха. Потом колокол помещался уже на самой Филаретовской колокольне, и, быв перелит в 1760 году мастером Слизовым, имел весу 3551 пуд. При взрыве в 1812 году он совершенно разбился и сделан в 1819 году новый мастером Богдановым слишком в 4000 пудов. Второй. Реут. Вылит в 1689 году по повелению патриарха Иоакима пушечным мастером Андреем Моховым. Он назван полиелейным и весу в нем до 2000 пудов. Этот колокол замечателен тем, что при взрыве в 1812 году у него отбило уши, которые, однако же, искусно приделаны, и колокол не изменил своего тона. Третий, семисотенный или воскресный, имеющий весу 798 пудов. Надпись на колоколе свидетельствует, что он отлит в 1704 году мастером Иваном Моториным. Четвертый, вседневный. Первоначально отлит был в 1652 году мастером Емельяном Даниловым и имел весу 998 пудов 30 фунтов. Потом при Екатерине II в 1782 году перелит мастером Яковом Завьяловым с весом в 1017 пудов и 14 фунтов. Все это изъяснено надписью на колоколе. Вседневным он назван патриархом Иоакимом. Звон всех этих колоколов вместе, что бывает только в самые большие праздники и особенно торжественные дни, производит чарующее впечатление. Вид с колокольни Ивана Великого на Москву и ее окрестности, особенно в ясную погоду, очарователен необыкновенно. Видны даже села и строения, находящиеся в 30 и 40 верстах от Москвы. Не лишне будет заметить, что от входа в колокольню до нижнего яруса находится по крутой винтообразной лестнице 131 ступень, от нижнего до среднего 157, а от среднего до верхнего 121. Итого всех ступеней 409. Под нижним ярусом колокольни живут в настоящее время пономари и сторожа соборов.